Уже забыла, что случилось с твоим предыдущим защитником. Хочешь, напомню? Он тоже думал, что может меня перейти. Я видел, как напрягся Дарс, его мышцы были готовы к прыжку, но он, следуя моему ранее данному указанию, пока не вмешивался в разговор. Слушайте, я снова попытался разрядить накалившуюся обстановку, поднимая руки в примирительном жесте, мы не ищем проблем ни с кем. Давайте просто разойдемся мирно, и никто никого не тронет. Заткнись, шахтер, резко оборвал меня Кром, его голос стал жестким, как сталь. Ты вообще не похож на шахтера. Слишком уж ловко держишься, слишком уверенно говоришь. Больше похож на наемника или того хуже. А у нас в городе с наемниками и прочими чужаками разговор короткий, сначала в тюрьму, потом разбираемся. Он кивнул своим людям, и они начали медленно окружать нас, образуя плотное кольцо. Стражники выглядели опытными, движения их были слаженными. Я понял, что мирного исхода уже не будет. Либо нас схватят и волокут в темницу, либо придется драться здесь и сейчас. «Последний раз предлагаю разойтись мирно», — произнес я, медленно поднимая руки в примирительном жесте, но в то же время мысленно готовясь к бою и активируя импланты. Знакомое покалывание пробежало по телу. «Взять их живыми», — приказал Кром, и стражники бросились на нас с оружием наготове. Они даже не поняли, что произошло в следующие несколько секунд. Из-за спины, словно материализовавшись из воздуха, появились два кротких клинка. Небольшой голубой разряд пробежался по лезвиям, затачивая их и немного осветив темный проулок призрачным светом. А потом тень прошлась среди них с нечеловеческой скоростью. Они даже не поняли, что произошло, когда трое из них уже лежали на каменных плитах в собственной крови, их глаза остекленели. Дарс, увидев, что бой начался, тоже не выдержал и вступил в схватку, мастерски расправившись с одним стражником точным ударом кинжала между ребер. Кром, поняв, что дела плохи, выхватил свой меч и бросился на меня с диким воплем. Мне было легко уклониться от его неуклюжего выпада, он был слишком пьян и разъярен для точных движений. Я выбил оружие из его рук сильным ударом по запястью. Хруст сломанной кости отчетливо раздался в ночной тишине. Он взвыл от боли, как раненый зверь, но тут же попытался достать кинжал левой рукой. Я не дал ему этого сделать, нанеся точный удар в челюсть. Кром тяжело упал на камни, но быстро вскочил на ноги, плюясь кровью. «Ты труп, чертов ублюдок!» — прошипел он сквозь разбитые губы, из которых сочилась кровь. «Вы все трупы!» И со всех ног рванул из проулка к выходу на главную улицу. К такому повороту событий я оказался не готов, справедливо рассчитывая, что он продолжит сражаться до конца. А я не спеша после схватки смогу допросить его о том, что нам нужно. Убежать ему я тоже не мог позволить, он поднимет тревогу. Поэтому, не раздумывая, метнул один клинок ему в спину. Попал удачно в область сердца, хотя точнее сказать не очень удачно для наших планов, и сразу вспомнил про того пилота, которого я вот так же прикончил в лесу несколько дней назад. «Вы все покойники!» Успел он только прошептать перед смертью, падая лицом в грязь. «Все». После чего я осторожно подошел к углу харчевни и выглянул на улицу, внимательно осматриваясь по сторонам. Улица была пуста, лишь где-то вдалеке мерцал свет недогоревших факелов, никого больше из прохожих или стражей не оказалось поблизости. Вытащил клинок из спины Крома, тщательно вытер его об одежду мертвеца и быстро затащил тело обратно в проулок. Дарс уже деловито оттаскивал тело остальных стражников подальше от входа во внутренний двор, укладывая их в тени. Рини стояла, прижавшись к стене, ее глаза были широко распахнуты от ужаса и шока. «Проклятие!» — процедил я сквозь зубы, мрачно оглядывая наше кровавое творение. Именно этого я и хотел избежать любой ценой. Дарс довольно усмехнулся, опуская на землю очередное безжизненное тело. А, по-моему, все обошлось как нельзя лучше. Быстро, чисто и эффективно. Никто не успел поднять тревогу. «Чисто!» Я обвел рукой вокруг, указывая на лужи крови. Мы только что убили городскую стражу прямо в центре города. Думаешь, это останется незамеченным надолго? Рини, наконец, отлепилась от холодной каменной стены и медленно подошла к нам на дрожащих ногах. Вы только что убили Крома, ее голос дрожал от потрясения. Теперь они обязательно начнут искать вас по всему городу. Он был не просто стражником, он был десятником. Вот ведь несчастье какое. А что мы их должны были расцеловать? И потом, почему искать нас? Я мрачно усмехнулся, качая головой. «Нет, Рини. Нас они вряд ли найдут, мы знаем, как исчезать. А вот тебя очень даже могут отыскать. Особенно после того, как найдут здесь все эти трупы и начнут задавать вопросы в харчевне». Дарс подошел к испуганной Рини и осторожно положил руку ей на дрожащее плечо. «Не волнуйся так сильно, мы что-нибудь обязательно придумаем. Не бросим тебя». Я смотрел на них и чувствовал, как внутри медленно закипает раздражение и досада. Мы прилетели на эту планету совсем не за этим. Не ради того, чтобы устраивать кровавую бойню в темных переулках и решать чужие любовные проблемы. Дарс, можно тебя на минуту? сухо сказал я, отводя его в сторону. Мы отошли подальше от Рини, в самый темный угол двора. «Ты понимаешь, что мы только что наделали?» Прошипел я, стараясь говорить тихо. «Мы убили не просто горожан или бандитов. Мы убили городскую стражу. И теперь у нас серьезные проблемы с местными властями. Ты это сделал, не я», — возразил Дарс с усмешкой. «Я хотя бы одного одолел в честном бою, но ты мне даже пары стражей не оставил. Совсем я растерял боевую форму, а ведь раньше мы всегда делили врагов поровну между собой». Я не поверил своим ушам. Вот это его сейчас волновало больше всего. «Ты издеваешься надо мной. У нас огромные проблемы, весь город скоро будет нас искать, а ты возмущаешься, что я не оставил тебе достаточно стражей для убийства. Я просто констатирую факт, потерял форму, пока работал простым наемником», — пожал плечами Дарс. «Ты бы видел, как молниеносно ты с ними расправился. Раз-два, и готово. Как в старые добрые времена». Я глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. «Слушай, мы прилетели сюда не для того, чтобы устраивать здесь кровавые разборки, и не для того, чтобы решать личные проблемы твоей бывшей жены. У нас есть другие, более важные задачи, ради которых мы здесь». «Теперь уже поздно думать об этом», — нахмурился Дарс. «Мы уже здесь, и мы уже прикончили этих стражей. Назад дороги нет. Ладно, надо что-то срочно решать с телами. Нам сейчас нужно время, пока их не хватились и не начали искать по всему городу. А чего здесь думать? Порт рядом, там причалы и глубокая вода. Утопим их там. Порту сейчас хватает местных жителей, даже ночью. Кто-нибудь обязательно заметит нас, пока мы будем туда носить тело.